Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Желает весь наш маленький коллектив. Я ведущий программы доктор Александр Данилин. Сегодня, может быть, в преддверии Рождества, а может быть, потому что вопрос этот слишком важен в жизни каждого из нас. И все, в общем, о том, о чем мы говорили и в тренинговых циклах, и здесь, в прямом эфире, может быть, во многом сведено к этому вопросу. Заповедь «Не сотвори себе кумира». Насколько она права? Хотя странно спрашивать про правоту библейских заповедей. Однако же, несмотря на то, что каждый в разуме или по разуму своему эту правоту разделяет, почти каждый же нарушает в своей жизни хотя бы раз, хотя бы два, а может быть и 10, а может быть и всю жизнь именно эту заповедь. Ну, например, разве не отсюда берутся секты? Более того, иногда эта заповедь звучит в наших умах как русская пословица. Вот как это ни странно, вы скоро убедитесь в этом. Итак, сегодня мы с вами говорим по телефону 495-956-1514. Стоит ли соблюдать заповедь «Не сотвори себе кумира»? Почему мы ее не соблюдаем? И к чему приводят наши души, мы, человеческую душу, как всегда, несоблюдение этой заповеди? Вот этот вопрос сегодня мы обсуждаем в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Надо вам сказать, что нас просили об этом давно. Я нашел в архивах один достаточно старый звонок, просьбу нашей радиослушательницы. Добрый вечер. Александр Ивановна из Тулы вам звонит. В команде замечательной, работающей над этой программой, желаю всего самого хорошего. Я хочу к вам обратиться, высказать такую просьбу, поговорить с нашими постоянными слушателями на тему «Не сотвори себе кумира». Почему же не нужно сотворить себе кумира-то? Что в этом плохого-то? Думаю, что нужно только выбрать талантливого, честного кумира, и будет все хорошо. Спасибо. Ну вот, есть у Татьяны Ивановны такое зрение. В строгом смысле этого слова, давайте сотворять себе кумира. В действительности, хочу вам сказать сразу, что есть и психологи, между прочим, вполне научные, которые эту точку зрения разделяют. Ну а мы с вами, что такое заповедь «Не сотвори себе кумира»? Закон человеческой души или что-то такое из древнего прошлого, которое можно благополучно забыть? Вот тема нашей сегодняшней программы. Ну и, конечно, все вы понимаете, что кумиры, даже самые настоящие, бывают подлинными, бывают ложными. И вот всегда ли мы можем отличить подделку от кумира? Вот об этом сегодня будут наши музыкальные паузы. Мы по одной из традиций, сложившихся в музыке наших программ, сегодня с вами послушаем подделки под группу «Битлз», истинного кумира, теперь уже старшего поколения. Но подделки, которые всегда выходили в свет в Англии, на родине «Битлз», прямо в том же году, когда выходила и основная песня. Так ли легко отличить их друг от друга? Истинных кумиров и кумиров подложных. Back on the ground. much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Oh, now I find I changed my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Серебряные нити. Есть такое слово «фанатизм». Это свирепое и капризное животное. Оно бежит от разума. Преследуйте его с криками, и оно возвратится. Это цитата из Максимилиана Робеспьера. Сам был заклеймен фанатиком, обвиненный в том, что залил Францию кровью. Но те, кто поносил Робеспьера, были его зеркальным отражением. Как ярый фанатик-атеист всегда является зеркальным, с точностью до морщинки, отражением фанатика-верующего. Когда животное преследуется не разумом, но криками, оно возвращается. Отрицание одного кумира приводит к творению нового. Человечество движется по замкнутому кругу фанатизма. Или нет? Как вы думаете, Николай? Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Я считаю, что вот эта заповедь, она... То есть люди сотворяют себе кумира из-за боязни потерять зависимость в чем-то, от чего-то. Даже вот та женщина, которая говорила по автоответчику, то, что не мог сотворить себе хорошего кумира или поклоняться хорошему кумиру, это, мне кажется, боязнь какой-то ответственности перед самим собой, перед своими поступками, чтобы взять ответственность на себя. Это желание переложить ответственность на вот этого кумира, сотворенного себе. Мне кажется, нет. Спасибо большое, Николай. Спасибо. Отпустим вас с мобильного телефона. Я хотел сказать, что переложить ответственность, это, конечно, хорошо, но что там особо, если вдуматься, перекладывать ответственность, скажем, на музыкальных кумиров. Маловероятно, что будь они Битлз или будь она Алла Борисовна Пугачева, она вряд ли возьмет на себя ответственность за поступки своих фанатов. Все они это понимают. И тем не менее, как бы все продолжается. Надо сказать, что, ну, во-первых, я не представил группу, я хочу сказать, что пели это на самом деле не Битлз, если кто слушал, а их известные подражатели, группа, которая так и осталась никому неизвестной, они назывались Footsteps, так сказать, ножная чечетка. Вот такое масло масляное. Вот эта вот группа сегодня у нас в музыкальных паузах поет, поет она под Битлз. И поет, еще раз говорю, с тех же лет, когда выходили вот те оригинальные песни, оригинальные альбомы, которых они, о которых пели. Ну и о Битлз. Вообще история музыкального фанатизма начинается 21 марта 1952 года, когда на сборной рок-н-ролльной солянке в Кливленде пьяная толпа начала драться, и один зритель получил смертельное ранение ножом. Это была первая жертва. И очень много таких историй, естественно, вокруг такого невероятно интересного феномена в музыкальной жизни, как битломания. Врачи тогда, в середине 60-х, объявили, напечатали статьи о том, что музыка Битлз обладает лечебным эффектом. Владелец клуба «Каверна» такого, где выступала четверка, известен тем, что он распилил и продал по кусочкам по 20 грамм каждый, представляете себе, всю сцену своего клуба. А фанаты ежедневно присылали Битлам по 50 кило их любимого мармелада. Ну, а музыканты были вынуждены брать с собой в туры группу в 35 телохранителей. Ну, я могу это продолжать, собственно говоря, до бесконечности. Я не думаю, что битломания или фанаты «Спартака» очень много счастья принесли в свою жизнь. А вот откуда это берется у людей, по крайней мере, родителей, которых точно знали, что такая заповедь существует. Знали точно, но нарушали ее также систематически. Ну, кстати, о заповеди. Все-таки напомним, да, что первая заповедь Ветхого Завета, заповедь Моисеева, провозглашает главную истину о том, что Бог один, я Господь, Бог твой, и да не будет у тебя других богов, кроме меня. А вторая заповедь, о которой мы сегодня и говорим, вторая по важности, является пояснением первой. Не делай изображения чего-либо, что на небе, что на земле или в воде, не поклоняйся им и не служи им. Вот эту заповедь мы как бы коротко называем заповедью «Не сотвори себе кумира». Доброй ночи, Ирина Романовна. Добрый вечер. Очень приятно, что мы соединились. Спасибо. Ну, всегда приятно соединиться. Я хочу поддержать как раз Татьяну Ивановну, если я не ошибаюсь, ту слушательницу, которая заявила эту тему. Я считаю, что как раз очень хорошо, если в жизни человека появляется кумир. То есть это не искусственное какое-то образование, и отнюдь это не патология. Зачем сравнивать с какими-то патологическими моментами, которые бывают при фанатизме? Фанатизм – это совсем иное. Я это воспринимаю не как фанатизм, а как… То есть кумирня и фанатизм – это разные вещи? Конечно, абсолютно. Это не идентичные вещи, не тождественные вещи. Это нельзя даже это сравнивать, потому что… Кумир – это человек, если появляется в жизни кого-то, то я считаю, это благо для того человека, у которого появился такой кумир. Другое дело, что этот кумир, конечно, правильно вы сказали, что он может быть и погрешным в жизни, и может, так сказать, ну где-то совершать поступки, которые разочаруют того, кто ему поклоняется, но никто от этого не застрахован. Речь же идет именно о живом человеке. Но я вам хочу сказать, что я даже в своем, можно сказать, уже немолодом возрасте являюсь большой поклонницей рок-музыки. И у меня есть, конечно, свой кумир, у меня есть любимая рок-группа, не обязательно мне это сейчас озвучивать. Не-не-не-не, ну, если можно, пожалуйста. Ну, нет, не надо. Зачем? Я же меломан, мне же страшно интересно. А вам интересно, но я вам скажу это наедине, но не на радио. То есть, когда мы соединимся, а так нет. Нет, я это хочу... Да нет, простите, это отечественная группа? А? Это отечественная? Отечественная. Я вам хочу сказать, что... приход на концерты этой группы, желание знать об успехах, о творческих, так сказать, достижениях этой группы, и о ее движении вперед, о совершенствовании ее, а отнюдь нежелание, понимаете, там что-то сломать на концерте или совершить какой-то иной поступок, об этом не идет речь. И масса поклонников, которые не только посещают концерты рок-группы, они даже в меру своих возможностей следуют за этой рок-группой по ее стопам. Ну, раньше это было, может быть, более доступно, едут с ними на гастроли, то есть не теряя их из вида. Но дело не в этом. Спасибо большое. Это прекрасно, потому что... Спасибо, Ирина Романовна. Поняли, да, поняли эту мысль. Более того, как я уже говорил, эта мысль не только Ирина Романовна, и Татьяна Ивановна, а вполне научные психологи считают, что... Вот Джеймс Хуран, психолог американский из университета Южного Иллинойса, считает, что простое поклонение той или иной знаменитости не делает человека ущербным, а даже наоборот. так как биологи, специализирующиеся на проблемах эволюции, говорят, что страсть к слежке, за выделяющимися из общей массы членами стаи заложена в инстинкте человеческом, в природе. В доисторические времена она выражалась в почитании лучших охотников и стариков. Но вот как бы обывателю эта страсть свойственна, и это хорошо, поскольку в сознании обывателя живет мысль. Человек, добившийся большего, чем другие, вероятно, пользуется какими-то неординарными методами, чтобы этого всего добиться. И тогда мы начинаем как бы неосознанно подражать или осознанно тем нашим кумирам, которые есть, и как бы тем самым приобретаем хотя бы отчасти их качества, которые вроде как могут способствовать успеху. Британский психолог доктор Молби сказал в интервью в BBC, что данные, полученные при опросе 3000 фанатов, свидетельствуют, лишь 1% проявляет склонность к, ну, как бы, болезненным расстройствам, к навязчивым идеям. Еще 10% являются людьми напряженными и подверженными перепадам настроения, но здоровыми, извините. Около 14% говорят, что готовы совершать некоторые усилия, чтобы что-нибудь почитать о своих кумирах или пообщаться с людьми, разделяющими их интерес. Но в целом считается, что вот людей, которые склонны создавать себе кумиров, 25% населения, а 75% вовсе даже и не проявляют никакого интереса к жизни знаменитостей. Так что все желтые журналы потребляют вот эти 25%. Но, к сожалению, увы, я принадлежу к числу людей, которые не согласен с высказанной точкой зрения полезности, потому что, ну, как бы мне кажется, что в даже самом понятии «обыватель» есть какая-то такая дискриминация. Или она мне только мерещится. Здравствуйте, Ольга. Ольга из Ростова-Великого нам дозвонилась. Алло. Да-да. Алло, вы меня слышите? Вас, если... Здравствуйте, Ольга. Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я хотела тоже выразить, ну, буквально несколько слов, что же все-таки мне лично вот дает мой кумир. И вот через своего кумира я, конечно, учусь как бы красоте вот жизни, по-доброму относиться к людям. И даже, вы знаете, вот открыла для себя писателя прекрасного Чингиза Айтматова, который перечитываю. И вот все вот то, что хорошее я получаю, ну, может быть, это слово такое вот получаю нехорошо от своего кумира, я это вот тоже отнесу людям. То есть Айтматов является вашим кумиром? Кто? Айтматов? Нет, я правильно понял? Нет, нет. Вот через кумира я для себя открыла писателя. А кто же он кумир? Ну, тоже музыкальный. Угу. Это прекрасная, элегантная, народная артистка. Рита Кьеха. Угу. Вот. И вот как она свое творчество, значит, передает людям через свои песни, это все проходит через ее душу, через ее разум. Ведь у нее песни не то, что вот уж, простите, муси-пуси современные, а это очень глубокие песни. Да уж там современных-то... С философским смыслом. В современных-то есть не только муси-пуси. Спасибо большое, Ольга. Да. Спасибо. Спасибо. Я просто ремарку вставлю, ремарку между звонками о том, что я очень уважаю Эдиту Станиславовну Кьеху и как бы Чингиза Айтматова. И когда ты просто зачитывался им, я вот думаю, что Чингиз Айтматов расстроился бы, если бы узнал о способе прихождения к его книгам. Вот, ну, может, я не прав? Доброй ночи, Дмитрий. Дмитрий из Егорьевска нам дозвонился. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я согласен с женщиной, которая звонила первой на автоответчик. Вот. То, что дело-то не в кумире, а хороший ли это кумир или плохой? Как отличить-то их один от другого? Хороший кумир от плохого? Что-то? Вот как отличить хорошего кумира от плохого? Ну, я не знаю, вот, что тут сказать. Хороший он, кумир должен отправить на конструктив. человека, а не на, не на разрушение. Вот. Если такое происходит, и причем в жизни не одного человека, а целой страны или, я не знаю, большого количества людей, то, наверное, это хороший кумир. То есть мы будем определять снова количеством, да? Ну, наверное, да. То есть, если мы, около 100 миллионов, около 100 миллионов человек считали Сталина хорошим, то, в общем, это значит, что он хороший. Да, если столько же народу считало хорошим фюрера, то, в общем, фюрер хороший. Единственная беда, что они призывали к разрушению. Но, правда, Сталин призывать-то и не призывал, как бы это вот все больше дело Гитлера. Но как бы как-то страшно мне это слышать, потому что все равно получается какая-то такая статистическая закономерность. И закономерность это, увы, точно так же, как она звучит вот у Джеймса Хурана, о котором я говорил, психолога, который считает, что кумиры полезны обывателям. Она звучит как бы исходя из стада. И мне всегда это ужасно слышать, не обижайтесь на меня. Как бы, когда мы говорим, мы будем следовать за большинством, и большинство всегда право, это значит, мы будем следовать за стадом. И стало быть, нам нужен кумир в виде вожака. Кумир – это то, что подразумевает фанатизм, потому что, не обижайтесь, можно назвать отношение к Эдите Станиславовне Пьехе поклонением, можно. Но одно не очень отличается от другого, потому что вообще-то, книжки должны приходить к человеку другим путем. Наверное, недаром, я уже не помню, кто первый, но кто-то назвал поклонение кумирам мономанией. Вот если я не ошибаюсь, это, по-моему, был вообще Альберт Швейцер. А может быть, я не прав. А, ой, извините, ради бога. Первым это слово придумал вообще Писарев. Наш Писарев, вовсе не Швейцер. Это он в 19 веке назвал людям, поклоняющимся кумирам, мономанами. И, в общем, к тому, наверное, есть какие-то основания. Но тема эта мрачная. Давайте мы с вами все-таки послушаем, как лихо подделывали кумиров в 60-х годах. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. And we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Yellow submarine. As we live the life of ease, every one of us has all we need. Sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Серебряные нити. Вы, мы сегодня слушаем подделки под кумиров. И, в общем, выясняется, что подделаться под них так просто. Да и, в общем, могут ли сами наши кумиры найти смысл жизни, не разочаровываются ли они? Мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» говорим о кумирах. Доброй ночи, Виктор. Виктор из Ростова. Доброй ночи. Вы из Ростова-на-Дону? Да. Слушаем вас. Я почти постоянный слушатель вашей передачи, мне она очень нравится. Спасибо вам большое. Ну, я хотел бы сказать, начать с того момента, который вы сами затронули. Это Ветхий Завет, Моисея. И, в общем-то, это заповеди Моисея считается, но дал им Господь ему, Господь Бог, и не спуститься с горы, как люди уже сотворили себе кумира опять золотого тельца. Почему-то все так время оно было... вашей передачи сейчас и сегодня идет речь о музыке, вот. Так оно было и дальше. Только... А? Так оно было и дальше. Чуть вообще вот Моисей только с горы соберется спускаться, они уже золотого тельца себе сотворили. Да. Если вы сегодня сотворили себе кумира в масштабе намного большем. И Господь об этом правильно говорит. Ничто не вечно, ни музыка, ни человек. Кумир в лице человека какого-то, музыканта, он, да, он где-то может человек брать его, с него пример какой-то. Музыка, она может воздействовать на человека. Кому-то рок, кому-то музыка советских лет. Но в целом любой человек не безгрешен. Когда человек понимает это, он может разочароваться, это во-первых. А вообще-то, все не вечно под этой луной. Спасибо большое. Спасибо. Виктор, дело в том, что заповедь «Не сотвори себе кумира», если понимать ее с точки зрения иерофании, есть такой термин у Мерчиллиада, который означает, что в светской жизни обыденной мы с вами на самом деле учимся постигать вещи очень глубокие и сакральные, и что существует очень тоненький зазор между религиозными истинами и истинами повседневной жизни. Не только мы, конечно, вообще, действительно, пока Моисей там на горе, люди стремительно создают себе кумиров в самых разных областях и всегда ошибаются. Почему я говорю всегда? Ну, можно мало, множество взять с каких-нибудь классических примеров, и не наших, чтобы не обижать никого. Ну, какие-нибудь знаменитые, скажем, английские. Вот Джейн Фонда. Нам сейчас мало известно это, но вообще мода нынешняя наша на фитнес, на аэробику была введена Джейн Фондой. Это она создала аэробику. В смысле, по крайней мере, как реклама. Как главный пропагандист ее. Она рьяно ратовала за сугубо естественные методы коррекции фигуры, сохранения молодости, красоты, диеты. Именно начитавшись ее и никого-нибудь другого книг и статей, и налюбовавшись великолепным тренированным телом немолодой актрисы, миллионы женщин занялись аэробикой. Ну, в общем, как известно, такими же, как Джейн, они все равно не стали, а через некоторое время в печать просочились сведения о силиконе в груди пламенного борца оздоровительного фронта. Да еще и о том, что она подарила хирургам два своих ребра ради осиной талии, ну и уже об остальных деталях моложавой Джейн Фонды я просто рассказывать не буду. Там было много синтетики и в бедрах, и в общем повсюду. Вот Джейн Сеймур, доктор Куин из популярного сериала, выступила в роли гуру и образовала целое движение в 80-х годах под названием «Как вести романтическую жизнь». Это был опыт романтической любви. И опираясь на собственный опыт, она энергично получала своих соотечественниц, еще не вкусивших радостей этой самой романтической любви. И так бы оно и было, и книжка расходилась миллионными тиражами, та самая книжка, которую, да, никогда бы не почитала, если бы не. Но вдруг наставницы романтической любви вдруг открыли глаза на то, что она, пока она писала книги, снималась, ее вот тот самый романтический третий муж, которому была посвящена вся романтика, пил, принимал наркотики, проматывал состояние и изменял ей с лицами обоего пола и практически без перерывов. Одновременно, порознь там и как бы... все дело, вся романтика окончилась разводом, а ведь актриса искренне несла свой опыт в массы. Ну, что-нибудь еще. Ну, там вот знаменитый наш Спок, да? Книга эта одно время возглавляла список любимых книг англичан, даже вот среди художественной литературы. Дело в том, что это такой вот, вы знаете, все читали книжки доктора Спока, он такой гуру либералов от просвещения, настаивший на воспитании детей без стрессов, любви и радости. Всего-то навсего, где-то лет 10 тому назад, конец измученной легендой об апостоле мягкости, его сыновья Майкл и Джон впервые нарушили молчание, выступив в программе BBC с исповедью. Добрейший доктор Айболит, весь жар души отдававший чужим детям, с домашними был холоден, суров и деспотичен. Скупой на ласку, улыбки, он своим отчуждением доставил очень много страданий и сыновьям, и жене, которая впала в депрессию, стала пить, в конце концов покончила с собой. А удивительно, но знаменитый доктор Спок воспитывал своих детей методами своего предшественника, доктора Джона Утсона, который слыл главным авторитетом в этой части в так называемый доспоковский период. Утсон считал ребенка детей аморфной массой, из которой можно лепить все, что угодно, и как бы то, что выгодно родителям. Указывал родителям на необходимость формировать отпрысков холодно и точно, как гончар глину. Выпустив книгу, которая тоже стала бестселлером, «До Спока», автор апробировал изобретенную систему на сыновьях. В итоге один из младших Утсонов покончил жизнь самоубийством, а второй стал психоаналитиком. У обоих гуру от педагогики ранней и дошкольной было по двое сыновей. Я это могу очень долго продолжать, а говорю об этом лишь потому, что есть вещи как бы абсолютно приземленные, и в них, наверное, существует некий главный вывод, как и во всем, собственно говоря, как и во всей заповеди. Доброй ночи, Сергей. Извините, что так долго пришлось вам ждать. Вы москвич, поэтому я позволил себе. Добрый вечер всем. Доброй ночи. Мне хотелось бы сказать вот по поводу кумира только что. Не обязательно быть фанатиком «Спартака» или «Ласкового мая». Есть, я считаю, вот кумиры и поэты, и художники. Это что-то личное, понимаете? И вот здесь возможно возродить себе кумира, и это поможет в дальнейшем. Понимаете, о чем я говорю, да? Нет, нет, спасибо, Сергей, вам большое. Я понимаю только одно. Я понимаю, что православный народ страстно защищает существование кумиров, что само по себе для меня неожиданно. И, в общем, очень интересно. Здравствуйте, Злата Павловна. Злата Доброй Павловна. Ночи. Откуда вы дозвонились? Да, дозвонилась. Я считаю, что когда человек приобретает кумира, он теряет свою индивидуальность. Только это ужасно и для него, и для общества в целом. И фиг с ней, говорит общество, с этой индивидуальностью. Главное же коллектив. Что скажет коллектив, то и правильно. Ну, это, знаете, эффект толпы еще, может быть, играет большую роль. Мода. Да, да. А что же делать для того, чтобы остаться индивидуальностью? Куда ни плюнь, везде кумиры. И как бы почему-то это, поразительная мне кажется, вещь. Это зависит от воспитания все-таки. И все-таки поразительная вещь. Посмотрите, кумиры наши имеют одно общее правило. Я специально привожу разных актеров, доктора Спока. Понимаете, какая штука? Они почему-то, это как закон, не выдерживают испытания на паршивость. Ну да, в общем-то, конечно. Откуда этот закон берется? Не знаю, может быть, это возвращает нас, наоборот, в то далекое прошлое, когда наши предки были еще животными. Стадность, вот это вот, эффект вожака стада. Когда, ну, как в муравейнике есть там, допустим, рабочие муравьи, которые, в общем-то, ничего больше не умеют и не хотят, вот только это делать, и все. Ну, у них это генетически. И, видимо, заложено что-то еще в части человечества, тоже вот это вот свойство поклоняться тому, кто его вдруг привлек каким-то своим качеством. А чаще всего все-таки это мода. Мода, вот даже я вспоминаю вот такой случай с моей внучкой. Вот она, все поехали, повезли, мы живем в провинциальном маленьком городке под Москвой, ну, в Калужской области, рядом с Москвой, недалеко от Московской. Повезли их на фильм, по-моему, «Властелин колец». Ну, и она тоже поехала. Потом приезжает, и говорит, ну, как тебе понравилось? Она, нет, мне не понравилось. Потом приходят, собираются подружки, они начинают обсуждать это. И она как-то, видимо, с таким каким-то, может быть, не очень честным для себя словами тоже начинает восторгаться. Потом я говорю, Юля, почему ты-то говорила так? Тебе ж не понравилось? Ну, бабушка, знаешь, как-то потом на меня косо смотреть будут. Вот понимаете, вот, пожалуйста, мода. Толпы. Спасибо большое. Мода, это, собственно говоря, вне всякого сомнения, часть фанатизма. Она и позволяет руководить сознанием. Да? Делай, как мы. Однако целый ряд психологов считает, что корень фанатизма снова кроется в неудовлетворенности окружающим миром и в желании той самой знаменитой, да, прогнуть мир под себя. Тоже музыкальная, кстати говоря, фраза. Мир уродлив, а люди требуют: сделайте нам красиво, причем немедленно. И свои представления о красивом фанаты в связи с модой увязывают с какой-нибудь идеей и под знаменами идут на «вы». Ну вот я помню почему-то очень хорошо, что, да, уставы фан-клубов, они всегда замечательно формулируют все законы, потому что просто, я вот помню, что в уставе фан-клуба «Ласкового мая» был пункт 1. Там было написано: Шатунов всегда прав. И пункт 2. Если Шатунов не прав, смотри пункт 1. Ну, вот это, конечно, старый анекдот, но, в общем, перенесенный в действительность. А если Шатунов потребовал бы совершить массовое самоубийство, как Джим Джонс, да, в Джонстауне в ноябре 78 года. Да, поскольку тут есть общий закон. Закон этот, на мой взгляд, сформулировать очень и очень просто. Закон этот заключается в том, что никакой человек или группа людей, совершенно неважно, не может обладать всей полнотой истины. И, следовательно, на частное мнение человека, умного, хорошо подготовленного, но человека, нельзя опирать наше чувство истины, нашу индивидуальность. Мы должны научиться искать самих себя, свою правду. Именно потому, что не бывает истины в человеческом мире. Всегда будет, когда подковырнешь что-нибудь то же самое, что было с доктором Споком, с Джейн Фондой, и это еще, сами понимаете, самые пристойные слушатели. Самые пристойные случаи. Ну так вот, давайте, наверное, закончим на этом. Хотя разговор вовсе не закончен, потому что проблема того, почему же у нас так призывают иметь кумиров, и чем кумиры, чем фанатики отличаются от тех, кто имеет кумиров, наверное, стоило бы еще и продолжить этот разговор. Звоните по телефону 956-1514, пишите нам на нашу маленькую страничку в интернете. И тогда мы продолжим эту тему разговора, если захотите. А послезавтра, в московскую пятницу, давайте о чем-нибудь приятном. Ну, например, у нас бывает развод, такой разговор об искусстве делать подарки. Или что же мы можем такого необычного подарить? Давайте поделимся опытом, потому что впереди праздники, и разговор этот нужен. Такая вот тема. Подарки и любовь. Практические советы. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. Еще одна подделка под Битлз. All you need.